За несколько дней они поднимались на метр. Родственники фикуса и семейства тутовых во множестве произрастают на Кавказе. Шелковица, хлебное дерево, коровье дерево. Особо ценным считают дерево шахтута, дерево жизни или царь ягода. Тутовые ягоды считаются целебными, похожи на ежевику, помогают при болезнях и сопутствуют долголетию. По цветочному гороскопу фикус – основательный, надежный, флегматично упрямый телец. Он непробиваемо спокоен, но в то же время в достаточной степени эмоционально подвижен, просто все его эмоции хорошо сбалансированы, спектр их мягок, без перехлестов и взрывов. Человеку, в чьем доме поселился фикус, он передает свое состояние покоя, уравновешенности, надежности, ощущения стабильности в этой жизни, незыблемости ее законов и устоев. Он прекрасно подпитывает неуверенных в себе дев, многоликих близнецов, застенчивых козерогов, вечно пятящихся раков. Не питает к нему симпатии в силу полной несхожести характеров импульсивные овны и непостоянные стрельцы. А впрочем, надо заметить, фикус отвечает им взаимностью. В этой компании он чувствует себя неуютно и плохо развивается, поскольку большую часть сил ему приходится тратить на нейтрализацию противоречий со своими хозяевами, овнами или стрельцами. К остальным знакам зодиака фикус-телец равнодушен. А вряд ли он привнесет что-то хорошее в жизнь творческих людей. Своей чрезмерной основательностью он часто сбивает, возвращает на землю их птицу фантазию и этим мешает им творить и фантазировать. Фикус – цветок для людей практичных, спокойных, педантичных и дисциплинированных, для тех, кому важнее всего в жизни порядок и определенность. На редкость гармонично фикус уживается с весами, он словно служит уравновешивающей гирькой для их постоянно качающихся чаш судьбы. Энергетический фикус прекрасно влияет на неуравновешенных, вспыльчивых людей, гася в них приступы агрессии. Людям застенчивым он дарует уверенность в себе и решительность. Флегматикам, интровертам, людям апатичным фикус, безусловно, принесет вред, утяжелив их характер еще больше. Он затягивает и осложняет течение депрессии. Вреден людям с любыми заболеваниями дыхательных путей, гипотонией, хронической усталостью. В маленьких помещениях фикус съедает энергетическое пространство, заставляя человека физически задыхаться в тесноте, подавляя его волю и жизнелюбие. В больших, напротив, заполняет собой, убирает излишки этого пространства, которое часто отрицательно действует на человека, заставляя ощущать себя маленьким, беззащитным и беспомощным. Вообще фикус – цветок-прозаик, цветок-мэтр, одряющий своей благосклонностью тех, кто привык жить под сенью авторитетов. Люди вольнолюбивые, не склонные к строгому порядку в своей жизни, а будут всегда тратить массу сил на борьбу с фикусом за свободу и столь необходимый им дух легкой анархии, без которых их существование делается пресным. Не рекомендуется разводить фикусы в доме, где уже поселились в аквариуме рыбки. Объединившись, они могут затянуть вас в тишайший омут отсутствия всяких сильных эмоций и фантазий, из которого вы будете год за годом взирать на мир, словно из-под толщи воды, где все подчинено полутонам и полузвукам. Стоит только вспомнить, что именно фикус был любимым цветком Обломова, который полуспал, полусуществовал под его надежной сенью. Не переносят фикусы кошки. эти независимые, вечно